Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. С этими словами господин Радио быстро пошел из подворотни прочь, оставив детей в темноте. Он, конечно, понимал, что ему надо как можно скорее вернуться за ними, но сейчас самым главным для него было все же попытаться разыскать Томмазо Кампанелло. Господин Радио все-таки был уверен, что хариновский герой не мог так быстро покинуть этот квартал и, скорее всего, прячется где-нибудь поблизости. Через несколько мгновений, предварительно споткнувшись о какую-то брошенную прямо на щербатом асфальте картонную коробку и едва не упав, руководитель самого необычного в мире самодеятельного театра вновь оказался на улице, судорожно пытаясь догадаться, куда же мог скрыться Томмазо Кампанелло. Глава 21. Вызовите мне скорую помощь. Поскольку ничего путного не приходило господину Радио в голову, он просто побрел вдоль по тротуару в сторону видневшегося вдали перекрестка авиамоторной улицы с широким и оживленным практически в любое время суток шоссе энтузиастов, бывшим Владимирским трактом, переименованным так, потому что именно по нему покидали Москву революционеры, да и не только они, а вообще все приговоренные к каторге, шагавшие в Сибирь в кандалах и под конвоем. Он внимательно смотрел по сторонам, заглядывая в каждый закоулок, присматриваясь к каждому темному силуэту, видневшемуся на расстоянии нескольких домов. Он то и дело оборачивался, опасаясь, что Томмазо Кампанелло нарочно избегает разговора с ним. Господин Радио боялся, что когда он минует место, в котором прячется Томмазо Кампанелло, тот просто выйдет из-за какого-нибудь столба или торгового павильончика, посмотрит ему вслед и преспокойненько зашагает в противоположном направлении. Тротуар был щербатый и грязен, росшие вдоль проезжей части деревья черны и скрючены. Стены же освещенных уличными фонарями зданий, вдоль которых господин Радио шел, неровны и грубо замалеваны бурой краской. Впрочем, иного он и не ожидал. Он бывал на этой улице нечасто, но каждый раз встречал здесь именно такой антураж. Сегодня же авиамоторная улица, что приютила Лефортовский, бывший Калининский, еще раньше Дангауэровский, или, как проще называли его в свое время старушки, Дангаровский рынок, с ее неуютными домами, стройными по всему еще в 30-х годах, произвела на господина Радио особенно тягостное впечатление. Все здесь было очень старо, ветхо, неуютно. Но господин Радио совсем не собирался вечно жить в Лефортово. Напротив, ему не очень нравился этот район, и он уже давно планировал перебраться из него в какое-нибудь место получше. И даже было у него уже несколько вариантов обмена. Вот господин Радио миновал гостиницу Лефортовского рынка. Двухэтажный дом с серой, обитой железом крышей стоял прямо на территории рынка, лишь торцом, фасадом с вывеской, выходя на авиамоторную улицу. Руководитель Харина припомнил, как рассказывала ему его бабушка, что здесь когда-то располагалась слобода, в которой жили рабочие фабрики Дангауэра. И тут неожиданная идея пришла в голову господина Радио. Причем он сразу подумал, что это очень плохая идея, и не нужно ему делать этого. Но он, тем не менее, уже не мог сдержаться. Как раз на этих днях он договорился созвониться с человеком, с одним из тех двоих, с которыми обсуждал варианты обмена. Спешить со звонком не было никакой нужды, но господин Радио быстрым движением вытащил из кармана один из мобильных телефонов и, найдя в памяти нужный номер, принялся дозваниваться. Соединение установилось на удивление быстро. Трубку на другом конце телефонного канала сразу взял именно тот человек, что был нужен. И это уже само по себе показалось господину Радио достаточно странным, потому что прежде этот человек никогда не брал трубку сам. Всегда подходила к телефону его жена. Здравствуйте, это я по поводу обмена на Лефортово. Ну как, вы подумали? Замирая от недоброго предчувствия, спросил у него господин Радио. Ой, вы знаете, мы так по... начал говорить этот человек. Нет, Лефортово это не тот вариант, который мог бы нас устроить. Конечно, квартира у вас хорошая, но вот, короче говоря, мы решили отказаться. Ничего не говоря, господин Радио нажал отбой. Сам по себе этот разговор мог оказаться случайным. Но, учитывая историю с тюремным паспортом, он заставил господина Радио занервничать еще больше. Однако он быстро взял себя в руки. Нет, он не мог поверить в реальность существования тюремного паспорта, но все же. Ночь решительных хариновских действий была необыкновенной ночью. В такую ночь действительно многое возможно. К тому же господин Радио очень сильно устал, и это обстоятельство накладывало отпечаток на весь ход его мыслей. Наверное, утром, хорошенько выспавшись, умывшись и плотно позавтракав, он никогда бы не поверил ни в какие истории о тюремном паспорте. Но сейчас, как только господин Радио услышал историю тюремного паспорта, его стала одолевать одна странная мысль, задумка, осуществил он которую... Но нет, он слишком сильно сомневался в реальности существования тюремного паспорта. Эх, глянуть бы ему сейчас на этот паспорт, внимательно рассмотреть его. Он бы смог по какой-нибудь малозаметной на первый взгляд детали, пропущенной слишком эмоциональным и спешащим неведомо куда Томмазо Кампанелло, определить, что есть этот паспорт. Действительно тюремный паспорт из легенды или чья-то шутка. Господин Радио был уверен, что такая деталь обязательно отыщется. Руководитель самого необыкновенного в мире самодеятельного театра вновь остановился и принялся смотреть по сторонам. На другой стороне улицы торчала довольно высокая металлическая конструкция, нечто вроде скульптуры, изображавшей развивавшееся на ветру полотнище, под которым некогда трудящимся полагалось шагать навстречу очередным победам. Справа от знамени неудачный дом. Может быть, его и задумали перед войной как образцовое жилище для рабочих масс. Но сейчас он скорее производил впечатление временной и угрюмой постройки, лишь по стечению странных обстоятельств, не снесенный вскоре после своего, не стоившего строителям особых сил и денег возведения. Таких домов здесь набиралось на многие улицы. Эту, соседние, соседние с соседними. Те, что за Яузой, соседние с теми, что за рекой. Все вместе они, каждый по-своему неудачный и случайный, более временный, чем стройный на века, образовывали атмосферу, складывались строчками реквиема, похоронного марша, и вот уже мрачная рулада стелилась неповторимыми, едва различимыми звуками по тротуару. Рулада была гениальной. То, что носилось в воздухе, было пронизано беспредельным, законченным совершенством. Тягостный мотив был по-своему прекрасен, и, услышав его раз, господин Радио был в этом уверен, невозможно было не захотеть услышать его еще и еще. Господин Радио посмотрел на другую сторону перекрестка. Там был старый дом, а перед ним низенькая ограда с подстриженными кустиками. Руководитель самодеятельного театра прошел еще несколько шагов вперед и остановился. Повернулся лицом к проезжей части и упер руки в бока. Где здесь искать Томмазо Кампанелло, он не представлял. За его спиной были приткнувшиеся друг к другу низкие постройки Лефортовского муниципального рынка с нарисованными на закрытых воротах двуглавым орлом и Георгием Победоносцем, поражающим змея. От рынка отъехал маленький грузовичок. Господин Радио повернулся. Чуть подаль от него, обхватив голову руками, На деревянном ящике из-под фруктов сидел Томмазо Кампанелло. Мгновение назад его не было видно из-за машины. Господин Радио медленно, не спеша преодолел те несколько шагов, что отделяли его от хариновского героя. «Томмазо Кампанелло, я хочу тебя спросить по одному очень важному вопросу», — проговорил господин Радио тихо, но внятно. Томмазо Кампанелло по-прежнему сидел, обхватив голову руками. «Есть одно дело, по которому нам надо поговорить», — повторил господин Радио. Казалось, Томмазо Кампанелло его не слышал. Он так и сидел, не поднимая головы. Господин Радио подошел к нему и легонько потряс его за плечо. Томмазо Кампанелло опустил руки и из-под лобья пристально посмотрел на руководителя самодеятельного театра. Затем очень твердо и мрачно, словно полный злости на кого-то или на что-то, сказал: «Никогда не знаешь, что перед тобой. Эмоции так все изменяют. Я никак не могу понять, кто я, что передо мной. Я не знаю, смеяться или плакать. Можете ли вы понять мучение человека, который не знает, что ему делать, смеяться или плакать? Можете ли вы вообразить себе такого человека?» — спросил Томмазо Кампанелло наконец. Но господину Радио было сейчас совсем не до вопросов Томмазо Кампанелло. У него был свой вопрос, ради которого он и прибежал сюда, к Лефортовскому рынку. «Томмазо Кампанелло, мне надо с вами поговорить. Понимаете, я тоже держал этот паспорт в руках. И потом, понимаете, там произошла одна история». Неожиданно Томмазо Кампанелло вскочил с ящика, на котором сидел, взял его в руки и с силой бросил в ворота рынка. Раздался ужасный грохот. Ящик упал на землю. Господин Радио в ужасе отскочил от хариновского героя. «Невероятно! Невероятно! Я сам себя обманул!» — закричал Томмазо Кампанелло на всю улицу. «Как же жить, если самый главный обманщик — это я сам?» Он подскочил к валявшемуся у ворот ящику, схватил его вновь и сперва поднял над головой, затем силой треснул об асфальт. «Тише, тише!» Ужасно перепугался господин Радио. Каким-то боковым зрением он замечал, как останавливаются где-то вдалеке люди и смотрят с изумлением и страхом на них. «Что вы делаете? Что вы так взбеленились? Я пришел просто потому, что хотел спросить вас об одной вещи. Я хотел попросить вас». «Попросить? О чем? Я же плохо себя чувствую», — не давал ему говорить Томмазо Кампанелло. «Неужели вы не понимаете? У меня болит голова, у меня перед глазами летают какие-то мушки. Это просто невыносимо. Я не могу этого больше терпеть». «Это не мой паспорт. Но перед этим была еще одна история. И... но не сейчас же мне это рассказывать, не здесь, у рынка. Это как раз тот самый сюжет для нашей пьесы, который я... вам всем много раз предлагал». Все торопился рассказать что-то господин Радио. «Я не могу этого больше терпеть», — опять вскричал Томмазо Кампанелло. «Ну хорошо, хорошо, успокойтесь. Оставьте вы этот ящик. Если вам так плохо, то вам во всех случаях лучше посидеть спокойно». Господин Радио заметил, что в шагах в 10 от них остановилась какая-то женщина и с изумлением и неодобрением наблюдает за ними. «Нет, я спокоен. Извините меня», — вдруг действительно успокоился Томмазо Кампанелло. Он пристально посмотрел на руководителя самого необычного в мире самодеятельного театра. «Скажите мне, что вы хотели мне сказать? Я хочу знать, какое вы имеете отношение к тюремному паспорту». Сказав это, Томмазо Кампанелло принялся тереть ладонью лоб и виски. Меж тем господин Радио вновь заговорил про паспорт. «У меня не было другого выхода. Так получилось. Я был вынужден сунуть этот паспорт себе в карман. А потом, понимаете? Больно опять. Не дослушав, перебил его Томмазо Кампанелло. Опять болит все в голове. И соднит желудок. Еще меня тошнит. Все мысли перепутались. Вся голова словно вымазана изнутри черной краской. Помогите мне. Нет ли у вас какой-нибудь таблеточки? Нет, нет, таблетки нет. Вот пойдемте обратно в Харин. Там есть таблетки. Там вы отдохнете. Схватил его за рукав господин Радио. К чертовой бабушке этот весь Харин. Я больше никогда туда не пойду. Я не хочу ничего про него слышать. «Проклятие!» Томмазо Кампанелло выдернул руку. «Погодите, ну погодите, дайте мне поговорить с вами. Это было ужасно. Я опять был вынужден, просто вынужден. У меня не было другого выхода. В каморке висел ваш пиджак, Томмазо Кампанелло». «Что за чушь вы несете? Какой пиджак? Я устал от ваших путанных рассказов, господин Радио». Раздраженно произнес хариновский герой. Томмазо Кампанелло вновь вскочил и схватился за ящик. Тут он с силой швырнул его в сторону стоявшей поблизости и почему-то не работавшей торговой палатки. Ударившись о металлическую перекладину витринки, ящик, наконец, развалился на несколько частей. Сама же витринка со звоном разбилась, и стекла посыпались вниз. Грохот и звон разнеслись далеко вокруг. «Я совершенно потерял ориентиры. Каждый раз я не знаю, что мне делать. Я не знаю каждый раз, что мне делать. Смеяться или плакать?» Вновь повторил Томмазо Кампанелло. «Постойте, постойте. Я не понимаю, что вы говорите. Как так? Почему вы не знаете, что вам делать? Смеяться или плакать? Ведь каждый человек знает, какое у него настроение. Каждый человек чувствует свое настроение». Руководитель самодеятельного театра вновь попытался схватить хариновского героя за руку. Но Томмазо Кампанелло ловко отстранился. Схватил с асфальта отломанную часть ящика и зашвырнул ее куда-то в сторону проезжей части. Водитель, мчавшийся там в этот момент машины, в самый последний момент успел сделать велек рулем, чтобы не наехать на неожиданно возникшее перед мордой автомобиля препятствие. «А я не чувствую! Я не чувствую, какое у меня настроение!» — вскричал Томмазо Кампанелло. «Я запутался в своих настроениях. Я делаю на основании своих настроений какие-то выводы. Я очернил Лефортово на основании своих настроений». Господин Радио схватил Томмазо Кампанелло за лацкан пиджака и принялся трясти его. «Вы куда-то вышли, и тут...» Я услышал его голос. Его шаги приближались. И засунул паспорт в карман вашего пиджака. У меня было всего несколько секунд. Я должен был спрятать паспорт. Я не мог признаться, что я его утащил. Я не крал его. Он мне не нужен. Все вышло очень по-дурацки. Я просто хотел посмотреть фамилию. И тут он вернулся. И я взял паспорт себе. Я успел посмотреть в нем только первую страницу. Словно на мгновение очнувшись, Томмазо Кампанелло протянул. «А, значит, это вы подсунули мне этот паспорт? Я ненавижу свои настроения. Каждый раз, когда что-то со мной происходит, это пробуждает к жизни какое-то настроение. И это настроение настолько сильно, что оно живет во мне долго-долго. Оно уже начинает существовать самостоятельно. Отдельно от меня. Точнее, не так. Оно живет во мне, но мне уже не подчиняется. Оно начинает обманывать меня, водить меня за нос. Я совершаю какие-то поступки, делаю какие-то выводы из событий, которые происходят в этот момент в моей жизни. Но на самом деле я делаю все вовсе не так, как было бы лучше всего делать в этой ситуации. Я как-то совершенно неверно оцениваю то, что есть, и то, что творится вокруг меня. Ну и что из того, не выдержал господин Радио. «Как это что?» — вскричал Томмазо Кампанелло. «Как это что?» «Что из того, что вы неправильно что-то там оцениваете?» «У вас есть ваше дело. Хариновская революция в настроениях. Харин ждет вас. Ваши товарищи по хариновской борьбе нуждаются в вас. Послушайте», — не терял надежды разрешить свой вопрос господин Радио. «Он лежал у меня в кармане всего-то не больше полутора часов. Скажите, как он действует?» «Полтора часа. Я уже обладал им. Если я расстался с ним в Харине, в Лефортово, значит, я осяду здесь навсегда? Но где? В Харине? В Лефортово? А если Харин переедет? Где я должен осесть на вечном якоре? Я сунул его вам в карман, и тут вошли вы». «Боль, боль, боль, я испытываю ужасную боль. Как вы до сих пор не можете понять? Это же жуткое чувство. Чувство, когда ни в чем в самом себе не можешь быть уверен. Когда все, что было в моей жизни до этого, все настроения, чувства, помыслы были лишь бредом, лишь моей болезненной фантазией. Разве это не конец мне? Разве это не конец всей моей истории, запутанной и бестолковой? Все, все, что происходило со мной, было лишь сумасшествием», — с отчаянием произнес Томмазо Кампанелло. «Я в отчаянии, и теперь это отчаяние превращается в физическую боль. Боль подпитывается отчаянием. Ужасная мука в голове, тошнота, мутит, невыносимо!» Он схватил вторую половину ящика и зашвырнул ее куда-то за ворота рынка. Опять раздался звон разбитого стекла, и затем из-за ворот послышались возмущенные крики торговцев. Господин Ради уже ничего не боялся. Тут и там подаль уже стояли несколько зевак, которые, тем не менее, не решались подойти ближе. «Подождите, подождите! Если вам и так уже все равно конец, то зачем вам тюремный паспорт?» Господин Радио говорил очень быстро, едва ли не скороговоркой. «Вы же говорите, что ваши эмоции по поводу Лефортова были ложью. Просто вы нафантазировали все это под воздействием какой-то депрессии, которая и без того была в вас. Значит, вам нечего бояться Лефортова. Отдайте этот паспорт мне, а сами... Если легенда врет, то ничего не произойдет. А если нет, то какая вам разница? Останетесь навсегда в Лефортово. Здесь у вас шубка». «Да, да, здесь у меня шубка. Как мне сейчас идти к нему? Я хотел ему кое-что сказать. Я хотел произвести экспорт лефортовской революции в его мозг. Но разве революция в лефортовских настроениях — это не полный бред? Ведь, как правильно заметила учительница, Лефортово тут совершенно ни при чем. Как же мне теперь идти к шубке? Все теперь перевернулось с ног на голову. И от этого переворачивания на мозг давит ужасное давление, мушки в глазах. Наверное, так чувствует себя подвешенный вниз головой. Отдайте мне тюремный паспорт», — господин Радио то уговаривал, то категорически требовал. «Мне плохо, плохо. Пожалуйста, вызовите мне скорую помощь. Иначе вы сами потом пожалеете», — вновь принялся просить Томмазо Кампанелло. «Погодите, погодите, мы же еще не договорили. Хотите, отдайте мне этот паспорт не в Лефортово, а в каком-нибудь другом месте, в том, в котором вам бы хотелось остаться навсегда. Меня так тошнит и такой туман перед глазами, что я ничего не соображаю». Томмазо Кампанелло пошатнулся и отступил назад. «Наверное, ведь есть место, в котором бы вам хотелось остаться навсегда», — настаивал господин Радио. «Я ничего не соображаю. Как мне теперь определить, что мне делать? Связь мыслей, как порядок жизни нарушен во мне навсегда. Все перепуталось в моей голове. Как мне плохо. Туман, туман одолевает». «Ну скажи, скажи, есть ли такое место?» Господин Радио тоже приходил в отчаяние. Добиться толку от Томмазо Кампанелло ему не удавалось. «Что? С чего начиналось? Что, чем заканчивалось, уже не могу я сообразить про свою жизнь. Какая-то бесконечная злая путаница, продолжал Хариновский герой. Вдалеке раздался вой милицейской сирены. Нет, ты не можешь сейчас ничего не ответить. Наш разговор не может закончиться так, впустую. Говори, говори, господин радио. И откуда только взялось в нем столько сил? Схватил Томмазо Кампанелло и принялся трясти его за плечи. Между тем тот, еще несколько минут назад агрессивно швырявший ящик в торговую палатку, кажется, как-то в раз утерял все свои силы. «Оставь меня, мне плохо. Я уже ничего не соображаю», — проговорил он, отстраняя от себя руку господина радио. Глаза Томмазо Кампанелло закрылись. «Нет, нет, я не позволю тебе уйти от разговора!» — вскричал господин радио. «Давай договоримся по-честному, иначе я просто вытащу паспорт из твоего кармана!» «Прочь!» — вскричал Томмазо Кампанелло и оттолкнул от себя господина радио и сразу пошатнулся. Чувствовалось, что любое движение он делает за счет самых последних запасов воли. Еще немного они кончатся, и все, он свалится с ног. Рухнет в беспамятство. Между тем звук милицейской сирены приближался. Оба встрепенулись и посмотрели вдоль улицы. Пока ничего не было видно, но звук сирены становился все громче и громче. В мгновение ока по стенам, по черным окнам зданий побежали, заметались оранжевые и синие блики. У двоих хариновцев еще оставалось несколько спасительных секунд, когда вдалеке на авиамоторной появился длинный и красивый милицейский автомобиль с блестевшими и переливавшимися всеми уличными фонарями сотнями никелированных колесных спиц. Эдакая заграничная штуковина. Сообразив, что еще мгновение окажется поздно, шанса скрыться от милиции не останется никакого, оба кинулись на утек. Какое-то короткое время они бежали рядом, пересекли улицу. На их счастье, как раз к перекрестку подъехало несколько грузовиков, и, скорее всего, из милицейской машины не увидели две отчаянно бежавшие фигуры. Когда они оказались в спасительных дворах, Томмазо Кампанелло сразу юркнул куда-то вправо, где были заборы и контейнеры со строительным мусором. А господин радио, ничего не соображая от страха, побежал прямо, не выбирая дороги, и бежал так довольно долго, пока не оказался в каком-то совсем глухом месте между сплошными высокими заборами и стеной дома. Там он, наконец, остановился и, чувствуя, что больше сил у него нет, присел на корточки. Сердце отчаянно колотилось, он тяжело дышал, гортань пересохла и соднила. В глазах плавали какие-то синие круги. Бегать с такой скоростью и на такие расстояния ему давненько не приходилось. Между тем, господин радио уже думал о том, что ему нужно вернуться в подворотню, располагавшуюся неподалеку от гостиницы Лефортовского рынка, чтобы забрать оттуда наверняка по-прежнему ожидавшую его группу детей. Тем временем вышедший из красивой заграничной машины пожилой милиционер там, у Лефортовского рынка, проговорил своему молодому напарнику. «Ящик! Ящик! Разломали!» Тут от группки зевак, стоявших чуть подаль, отделилась старушка. Та самая, что предлагала поймать беглеца, еще когда в гостинице Лефортовского рынка была сломана дверь, за которой Рохля поведал Томмазо Кампанелло историю тюремного паспорта. А потом Томмазо Кампанелло вылез через окошко на крышу двухэтажной гостиницы. Подойдя к Хе-Хе, старушка пропищала. «С этими они были, с радиостанциями, один в черном кожаном пиджаке и красной кофточке». «Красной кофточке?» — переспросил Хе-Хе, что-то припоминая. «А второй? Второго тот, что в кожаном пиджаке называл Томмазо Кампанелло?» — радостно допищала старушенца. «А, ясно! Это те самые, что в школе репетировали. Говорили мне про этого Томмазо Кампанелло. Это Харин, самодеятельный театр. Что же они здесь ящики-то швыряли? Постой, постой. Что же мне про них Рохля-то говорил? И Кхе-Кхе вновь принялся вспоминать. Молодой милиционер грыз семечки и с раздражением посматривал на зевак. Часть четвертая. Аромат ужасного. Глава 22. Тот народ счастливым будет, кто... Итак, мы возвращаемся обратно в Лефортовскую шашлычную, где мы оставили наших героев, Жору Людоеда и его друга, заросшего волосами Жака, странного человека, который пытался одновременно есть и вещать некую историю в радиоэфир, Савиньи и Лазаря. Попадаем мы туда в тот самый момент, когда Савиньи начал говорить про то, почему он грязен. Да, я грязен. Грязен как черт. Опять все с той же гордостью твердо повторил Савиньи и продолжил. Спроси, где я сейчас провожу дни, а вернее ночи свои. Где? Тут же спросил Лазарь. Где ты проводишь дни? Где ты ночуешь? Я сейчас, хоть и костюм с галстуком на мне надет, живу временно в деревне в Рязанской области у родственников. В Москве-то я жилье потерял. А для деревенской жизни костюм не очень-то подходящая одежда, потому что в момент весь его перепачкаешь. Грязна деревенская жизнь. И эта грязь липнет ко мне, как и ко всякому деревенскому жителю повсюду, в темной, несчастной и покосившейся избушке, на свалявшихся топчанах и одеялах, наброшенных на растопленную печку. Липнет сразу у крыльца и потом в заиндевелых проселках, разбитых тракторами. Налетает угольной пылью с товарников на железнодорожных станциях. Липнет в поголовно пьяных хулиганских электричках. Пристает на угрюмых московских вокзалах, на станции метро Комсомольская, где не протолкнуться от приезжих с тюками. А как следует отмыться и очиститься после такой жизни трудно. В деревне нет водопровода. И не только я один там не отмываюсь и не начищаюсь так, как вы здесь в городе это делаете. Уж извини, деревенскому жителю из Рязанщины трудно сиять и блестеть, как английскому лорду. Так что лично я еще считаю по деревенской этой жизни чересчур нарядно одет, костюм ношу. Кафель, где ты мой белый и блестящий кафель? Где воды струя, чистая и горячая. Да, я грязен, как черт. Что поделать, если приходится каждый день в Москву за столько-то верст из деревни приезжать? Тем временем человек, который сидел за соседним столиком, и которому совершенно очевидно, до прихода в шашлычную пришлось провести достаточно много времени без еды и питья, столь жадно он только что ел, по-прежнему пытался наладить радиосвязь, но тщетно. Адресат на другом конце радиоканала никак не отвечал. Наконец он поставил радиостанцию возле своей тарелки, чтобы запихнуть в рот очередные куски мяса, лепешки, а еще пару веточек зелени. Но едва продолговатый коробок, сторчавший из него короткой антенной, оказался на столе, как из него начал разноситься четкий и громкий, по крайней мере, Жор Людоед и Жак слышали каждое слово, голос учителя Воркута. Мы порядком подзабыли все эти старые-престарые истории, которые когда-то преподавали нам в школе, про крестьян, которые разоряются и уходят в город, про развивающиеся фабрики и мануфактуры. Мы и порядком подзабыли. И вот незадача. Все это кажется живо, по крайней мере, начинает стремительно оживать в нашем воображении в тот момент, когда мы начинаем задумываться над теми катастрофическими эмоциями, которые пробуждает в нас Лефортов. То, что, казалось бы, давным-давно должно было кануть в лету, стать только лишь историей, страницей, абзацем из исторического учебника, живо здесь, в Лефортово, живо здесь, в нашей стране, в России, потому что у нас промышленная революция произошла много-много позже, чем в Англии. Проклятое историческое развитие! Почему мы отстаем от Англии? Как учит нас Томмазо Кампанелло, оказывается, и наш Харин, и наши эмоции, эмоции, которые вызываются Лефортово, мир лефортовских эмоций, находятся в связи с историческим развитием. Крестьяне, которые уходят от своей насиженной крестьянской жизни, крестьяне, вырванные из своего векового уклада, последствия промышленной революции. Крестьяне, по которым прошлось колхозное строительство, последствия социалистической революции. Это было уже очень-очень давно, и никто не имеет права заставлять нас вспоминать об этом. Но мы вспоминаем на каждом шагу. Лефортовские эмоции заставляют нас вспоминать на каждом шагу. Лефортовские окрестности заставляют вспоминать на каждом шагу. Как говаривали старики Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это про эпоху английской промышленной революции. Обездоленные люди, читая крестьяне, которые были вынуждены покинуть деревню, массами превращались в нищих, разбойников, бродяг, частью добровольно, в большинстве случаев под давлением необходимости. Этот поставленный вне закона пролетариат поглощался развивающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой появлялся на свет. Вот что я вычитал недавно в одной книжке. Значит, появлялось множество низких грязных людей, подонков, которые могли заполнить тюрьмы, которые могли пырнуть кого-нибудь ножом, которые отличались своим внешним видом, от которых дурно пахло. Тут из радиостанции послышался голос журнала «Театр». Так что же получается? Что едва ли не каждый район в Москве хамский? Но Томмазо Кампанелло испытывает тоску только в Лефортово. И в таком случае разве дело в одной лишь крестьянской составляющей? Нет, дело совсем не только в ней одной. Но удивительно, но ужасно, насколько все это хамство порождает невероятные эмоции. Странные эмоции, губительные для человеческого организма эмоции. Ах, вот как! Получается, вчерашние крестьяне – это хамы. Как вы, журнал «Театр», совершенно оскорбительно изволили выразиться по отношению к точно таким же, как и вы, людям. А вы сами и ваш Томмазо Кампанелло – это представители некоего высшего сословия. Вот умор! Это Томмазо Кампанелло-то? Да какой же он представитель высшего сословия или класса? Назовите, как хотите. Коли он сам на фабричке работает и водку пьет. И даже, между прочим, я не знаю, знаете вы или нет, но я-то знаю точно. Он прогуливает в данное время свою работу. И все это, такие прогулы, будут иметь для него самые решительные последствия. Может быть, даже большие, чем вы себе можете представить. Его начальство на фабрике, без всякого сомнения, не потерпит таких прогулов. Последствия будут. И самые решительные. А уж вы-то! Дальше раздался сплошной треск. И бесконечные помехи на какое-то время совсем поглотили голоса участников самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. А когда помехи наконец поутихли, из радиостанции опять донесся голос журнала «Театр». Впрочем, никто из гостей шашлычной, сидевших поблизости от Хариновца, обладателя радиостанции, конечно же, не мог знать, чей это голос. Сейчас вашему вниманию мы представим частушку в исполнении самодеятельных артистов Харина. Что ни говори, а Харин с самого-то начала был хором и неплохим. Были даже выступления за границей, так что петь участники Харина, конечно же, умеют, пока еще не разучились. Ну да ладно, к делу. Итак, частушка, вот она. Аккомпанирует наш новичок, женщина-шут. В этот момент тоном заправского конферансье некто, судя по голосу, маленький мальчик, наверняка участник детской группы Харина, звонко и отчетливо произнес: «Частушка крестьянская! Слова народные! Поют те, кто отправляется в город на заработки! В деревне есть нечего! Город грядет вот-вот!» Грянули бодрые звуки гармошки, аккомпанемента, а потом заливистый голос, не то ли женский, то ли детский, пропел: «Прощай, дом нашего деревни, жизнь здесь тяжко, несомненно, мало хлебца в Новый год, час пробил нам на завод». Тихо, но диковато продолжала подвизгивать гармошка: «Часы и ходики бьют в крестьянском доме полночь, надвигается новый неурожайный год. Возможно, в будущем голод, смерть, ужас», — вновь громко объявил маленький конферансье. «Для крестьян время собираться в город. Там, в Лефортово, есть фабрика, на которой уже некоторое время трудятся их односельчане». «Эту частушку», — продолжал доноситься из радиостанции голос журнала «Театр», «приводит в своем революция в лефортовских эмоциях и практические указания к действию Томмазо Кампанелло. Какой-нибудь бородатый крестьянин в драном тулупе, под поясаном веревке, сочинивший ее, очевидно, испытывает недостаток, как он выражается, в хлебце. А поправить дело можно, только двинув лапти или какие-никакие сапоги или валенки в город Москву, где существует завод, и не один, на котором хозяева хоть и гроши, но платят за работу, и от голода мучиться не станешь. Или, применительно к советским временам, заводы требуют много новых рабочих рук, и на них примут крестьян, которые готовы работать в новых для себя условиях. А чего много в Лефортово? Фабрик. И новых, и иных, старинных, основанных еще в те времена, когда только-только закладывались основы капитализма, когда массы крестьян, изгнанных нищетой из своих деревень, ехали в город на поезде, на машине, как они его называли, на заработки. Ехали вот в такое вот Лефортово. А жить-то, точнее, ночевать после целого дня фабричной работы им-то, конечно, было негде. Обо всем этом и рассуждает Томмазо Кампанелло. И для них были построены в том же самом Лефортово фабричные общежития. Много общежитий, много. То есть эти приехавшие в Москву люди с самого начала приступали к жизни в общежитиях, можно сказать, к вечной жизни в гостиницах. Да что там общежитие? Это не гостиница. Общежитие хуже гостиниц. Какой-нибудь торговец лефортовского рынка, который живет в гостинице при рынке, может считать себя счастливчиком по сравнению с тем несчастным, что живет при фабрике. Между прочим, и в царское, и в советское время общежития разделялись на мужские и женские. Как было написано в одной книжке «Путешествие в далекое и близкое» В. Владимирова. Свиньи вздрогнул. «А, точно! Я прятался в женском общежитии однажды. Не помню когда, не помню как долго, но жил я однажды в общежитии. В женском общежитии, располагавшемся в Лефортово. Эх, и мрачно было там. Я тоже знаю одну частушку», — громко проговорил свиньи затем. Впрочем, теперь уже так, словно он и не в связи с тем, что неслось из радиостанции, все это сказал, а просто так, точно ему все это ни с того ни с сего к слову пришло, вспомнилось. «Это частушка про то самое общежитие, в котором я жил. Я так считаю. Тот народ счастливым будет, кто Лефортово забудет. Разнесчастный тот народ, кто при фабрике живет». Тут же пропел он и проговорил: «А? Здорово, верно? Очень метко. Мой отец виноват во всем. Это он работать меня вынудил. Пузо в масле, или как там, или в мыле, В общем, мы работаем на ЗИЛе. А вот еще, я еще спою. Вон, приятели мои, все при радости они, а я, девки, при печали, меня в фабрику вкачали. Опять пропел Савиньи. Тут раздался шелест страниц. Точно журнал «Театр» действительно раскрывал на нужном абзаце книгу, готовясь цитировать по ней. На самом же деле он, скорее всего, просто шуршал какими-то записями, попавшимися к нему от Томмазо Кампанелло. Фабричные общежития тех давних лет больше всего смахивали на самые настоящие, без прикрас тюрьмы, а народ, живший в них и вокруг них, именовал их не иначе, как крепостями. Хорошо одетые люди брезгливо, а иногда и опасливо обходили эти крепости и прилегавшие к ним питейные заведения. Оттуда неслись крики, брань, звон бьющегося стекла, пробегали по деревянным тротуарам заплаканные женщины, трелью разливались в морозном воздухе свистки полицейских, процитировал он по книге. «Да, хулиганили, хулиганили!» – оживился Савиньи. «И стекла били! Я сам лично пару стекол расколошматил. Только меня и видели, удрал, и милиция мне ничего, ничегошеньки не сделала. Вот с этим-то мраком, с этими-то крепостями мы и сталкиваемся повсеместно в нашем Лефортово. Здесь крестьянско-городской мир во всей его, в кавычках, красе, со всеми его антуражами и мрачными приметами. Удивительный и высоко поэтический, мрачный и ужасный, грюмый, точно реквием, образы фабричного рабства торчат, как гнилые зубы здесь повсеместно. Они не оставляют никакой надежды. В них одна безысходность и мрак, и смерть. И только одно можно – спастись бегством. Но это нечестно. Бегство нечестно, утверждает в своей работе про лефортовские эмоции Томмазо Кампанелло. Почему нечестно? Позже. Позже мы скажем, почему нечестно. Но как же спастись здесь, проклятое рабство? Но только ли оно одно здесь? Только ли оно одно? Нет, наверное, не только в рабстве здесь дело, а и в чем-то еще. Проклятые лефортовские образы. Они рождают в нас, как учит Томмазо Кампанелло, совершенно определенные эмоции. Эмоции. Тяжко и глухо, и безысходно, и отчаяние. Эмоцию нам надо одолеть. Настроение надо одолеть, которое и есть самое важное. Только как-то очень честно. Начал повторяться журнал «Театр». «Что за странные люди в драных полушубках бредут с топорами на работу? Эх, деревня!» «Это он мне?» — встрепенулся Савиньи. «Как он смеет! Я ненавижу эту проклятую деревню, и топора у меня с собой нет!» «Люмпен!» — так говорили всегда с презрением. «Но Лефортово... Но вон же оно за окном!» Оно полно всего этого, и фабрик, и домов, крепостей, и людишек приезжих. Так спойте же нам, хариновцы, частушку, спойте, призвал журнал «Театр» певцов-частушек из самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. Послышалось пение, которое затянул в ответ на призыв кто-то из хариновцев, но не веселое и задорное, а в некотором роде протяжное и унылое. Так верно поют мертвецы, рассевшись темной безлунной ночью вокруг могилы на иноверческом кладбище, чем-то очень тягостным и безысходным повеяло от этого пения. «Тут есть фабрика с трубою, на ней крыша зелена, помолись, охапка Богу, провалилась бы она!» «Отлично! Отлично!» — порадовался журнал «Театра». «Отлично, что вы вплели сюда охапку! Еще один персонаж для нашей пьесы! Таким образом, я считаю, что репетицию куска нашей пьесы, которым только и был, как это ни странно, прочитанный мною отрывок, эдакое лирическое отступление, которое будет читать голос за сценой, за кадром, можно считать законченной. Я объявляю маленький перерыв». За этими голосами, появившимися в радиоэфире, Жора-людоед и Жак перестали даже прислушиваться к тому, что говорилось за столиком свиньи и его товарищ. А когда опять вслушались, то свиньи говорил Лазарю: «Конечно, я городской». «Конечно, ты городской», — с готовностью подтвердил Лазарь.